Ее пригласили на вечеринку. Нечего делать из этого драму. На вечеринку? Да, на вечеринку. Так это ты называешь вечеринкой? Воображаю, что встала с каблуками. Нет, просто можно сойти с ума. Орлен! Нет, можно подумать, что все это происходит во сне. Одолжить мои самые красивые итальянские туфли какой-то девчонке, которую я даже не знаю. Ну, теперь ты целую неделю будешь трубить о своих туфлях. Хорошо, что это касается не тебя. А вспомни, что делает Франсуа, когда трогает его пластинки. Благодарю, Орлен. Мое питье. Да ищу я твои туфли, ищу! Давай, давай! Господи, бабушка, а могу я вам предложить стаканчик? О, нет, нет, благодарю вас. Ну, так что же туфли? Успокойся, дорогая, Франсуа их тебе сейчас вернет. Но ведь они же наверняка теперь испорчены. Сумасшедший дом! Боже. Алиса, сядьте, пожалуйста. Мсье, мяты не было, так я заварила липовый цвет. Липовый цвет? Ну-ка, дайте попробовать. Вот, получай свои корабли. И не смей трогать мои вещи. Франсуа, как ты мог так поступить? А моя бритва? Она ведь не стесняется пользоваться ею. Мальчик мой, но она же никому ее не одолжит. А мне наплевать, она не имеет права ее трогать, и все. Если она ее сломает, ты же мне не купишь другую. На меня, во всяком случае, можешь не рассчитывать. Ага. О, я подарю тебе новую к Рождеству. Бабушка, вы балуйте его. С этой бритвой будет то же, что и с другими. Папа, дай мне сигарету. Ты слишком много куришь, дорогой. Знаешь, что случилось с мадам Кристи? Что? Она умерла. Где твоя коломага? По-прежнему стоит на улице? Да, что? Один мой приятель купил гараж. Можно было поставить ее туда. Ты ведь вечерами ею почти не пользуешься. Так, значит, вечером мне придется тащиться через весь город. Ну нет, что-то я сам буду ставить ее в гараж. Не может быть. Ты будешь это делать? Как это мило? А почему нет? Почему нет? Да потому. Ты скажешь, что поставил машину в гараж, а через 2 часа мне позвонят, что она находится в другом конце города. Ты что, принимаешь меня за идиота? В среду вечером она тебе не нужна? Откуда я знаю, что я буду делать в среду? Ну, было бы очень хорошо, если бы ты дома, ее в среду. Аккумулятор сел. Ну, конечно. Каждый раз, когда я тебя прошу разрешить мне взять машину, садится аккумулятор. Да, разумеется. Потому что, когда один мрачный кретин выезжает на нее, он всякий раз забывает затем выключить подфарники. Это случилось один раз. Хватит. Каждый раз, когда ты берешь машину, я потом в течение целой недели получаю повестки о штрафах. И потом дворники всегда оказываются поломанными. Пепельница забита окурками в губной помаде, коврики в грязи, не машина, а... Андре! А на днях я нашел бутылку виски. Кончится тем, что ты врежешься в дерево, а твоя мать устроит мне сцену. Андре! Ладно, я все понял. Больше не буду просить.